и просим Его помочь нам, дать нам часть своей энергии, укрепить нас, привести в спокойствие наше сознание, нашу нервную систему, наши чувства. И вот в этом смысле я не мог бы ничего иного посоветовать вам, кроме молитвы. Причем молитвы просто своими словами. Знаете, как вот человек обращается к отцу или к матери в тяжелый момент. Вот так к Богу нужно обращаться и просить, чтобы Господь помог вашему мужу выполнить свой долг, чтобы вашу душу успокоил, душу ваших детей. И ведь это никакая не сказка, это реальность, что Бог помогает нам. Вот я просто такой хотел бы задать вопрос. Ну, если бы это была сказка, что было бы? Вы представьте себе, 2000 лет люди обращаются к Богу. И ведь, наверное, что-то получают. Но вот в нашей современной жизни мы раз к начальнику обратились, он обманул. Второй раз обратились, обманул. Третий раз мы уже к нему не пойдем. А четвертый раз мы сделаем все для того, чтобы этот начальник не был больше начальником. Мы его не будем выбирать на выборах. Еще что-то. Если бы небеса молчали все эти 2000 лет, а может быть даже больше, если бы мы не слышали от Бога никакого отклика на нашу мольбу и на нашу просьбу, так, наверное, кто бы туда обращался? Ведь другими делами можно заниматься. Поэтому Бог слышит нашу молитву, и мой совет вам такой. Просто своими словами молиться и просить Господа помочь. А Бог совершает великие дела, вторгаясь в человеческую жизнь по нашим молитвам. Владыка, вы часто бываете у нас в городе-героде Смоленске. И сейчас так получилось, что он, получается, городом на границе. Форпост российских рубежей. Как вы оцениваете наш труд ратный со стороны? Да, действительно. Смоленск – особое место, вы правы. Здесь и память о наших героях, о военачальниках прошлого. Но здесь ведь замечательные сегодня традиции военные. Вот я не первый же день у вас. И вижу, как вы в этих сложнейших экономических условиях действуете. Любой нормальный, здравомыслящий человек снимет шапку и низко поклонится всем тем, кто в этих тяжелейших условиях выполняет свой долг. Ну а я, как смоленский митрополит, от всего сердца благодарю вас за ваше служение Отечеству, за вашу силу духа, за то, что вы стоите на этих рубежах, никому не угрожая, ни перед кем не брецая оружием, а защищая... Я хочу вам тоже задать один вопрос. Еще до революции, когда образовывалась наша страна, наше государство русское, всегда шли в бой русские витязи, защитники своего отечества, во славу царя и отечества. После революции шли на танки, на взводы, защищали свою родину. За Сталина до родины. Родина, она везде одна. Сейчас упущена в нашем воспитании. И вообще понятие, что такое родина, что такое отечество. Вы бы не могли пояснить, за что нам сейчас бороться, кого отстаивать. Такого понятия нету сейчас. Ни родины, вы уже говорили, ни отечества. И самой цели-то мы не видим. Вот я сразу бы хотел ответить так. Вам нужно отстаивать все то, что отстаивали наши великие предки. И что они нам заповедовали отстаивать. Отечество наше, родину нашу. Ее никто никогда от нас отнять не может. Она всегда с нами. Это наш дом. Это наша жизнь. Это условия нашего исторического бытия. Но вот в этой связи я хотел бы вот о чем поговорить. Вот в последнее время раздаются такие слова, что необходимо, мол, как можно быстрее выработать концепцию национальной безопасности. Что вот у нас все упирается в то, что нет у нас на сегодня концепции национальной безопасности. Концепции нет, но страна-то существует. Концепции нет, но границы-то существуют. Концепции нет, но потенциальная опасность-то существует у любого государства. А это означает, что вооруженные силы, до того, как появится новая концепция национальной безопасности, должны без всякой концепции обеспечиваться всем необходимым для того, чтобы сохранить свою обороноспособность. Вот я думаю, в нашем общественном сознании должна быть хорошо как-то воспринята эта истина, что развал и сокращение – это две разные вещи. И поэтому сокращать, наверное, надо, а вот разваливать ни в коем случае нельзя. Я думаю, что мы достигнем, человечество достигнет того времени, когда наступит, может быть, и благоденствие, и мир, и всеобщее разоружение. Но ведь пока никто из наших соседей по пути всеобщего разоружения не идет. И, к сожалению, геополитическое положение нашего Отечества не становится более благоприятным. А это означает, что должна быть и обороноспособность. Ни в коем случае не должно быть милитаризации общества. Вот об этом тоже надо сказать. Ни в коем случае страна не должна становиться милитаризованной, чтобы военные доктрины, власть военных подавляли общественную жизнь, чтобы армейские программы стали высочайшими национальными приоритетами. Я помню, в 70-х годах мне приходилось путешествовать по африканским странам, и меня это поражало. Знаете, приезжаешь в город, тебе показывают самый роскошный район вилл. Спрашиваешь, кто здесь живет? Военнослужащие. Потом едешь еще куда-то, самое роскошное место. А здесь что? А здесь вот место тренировки для армии. И понимаешь, что что-то в этом государстве не так, потому что не может быть военная программа в центре всей общественной жизни. Тогда, значит, режим милитаристический, или он делает опору только на армию, да? Здесь другая крайность. Но ведь не об этом идет речь. Не требует же у нас сегодня армия политической силы, и чтобы ее программы были приоритетными. Речь идет о достойном поддержании то, что называется, жизнеспособности военных структур, их способности решать те задачи, которые перед ними стоят. И в этом связи, в этой связи, я думаю, общество должно сделать все необходимое, чтобы было так. Владыка, как вот относится церковь к тем, к молодежи, которая уклоняется от воинской службы, и ведется ли какая-то работа церковью в военкоматах по этому вопросу? Ну, сразу начну с конца и скажу, конечно, ведет работу. И даже были заявления Святейшего Патриарха по этому поводу в связи с призывами в армии. Но вот возникает вопрос более такой серьезный. А почему, собственно говоря, вот люди не хотят идти в армию? И ведь это же, может быть, касается не только призывников срочной службы, но, наверное, и сокращается количество людей, которые идут в военные училища. И здесь, видимо, это связано с общим нравственным состоянием нашего общества. Ну, а может быть, параллельно с этим, это связано также и с тем, что редко мы говорим громко на все эти темы, да, так, чтобы слышали нас многие. Давайте вот разберемся, что такое вообще воинский долг. Вот в этой связи я хотел бы напомнить о том, что церковь каждое, во время каждого богослужения молится о властях и воинстве. Ни о ком. Не молятся о властях и науке, не молятся о властях и работниках телевидения, не молятся о властях и еще ком-то, только о властях и воинстве. Почему? Да потому что само служение в вооруженных силах, воинский долг, он как бы выпадает из разряда обычной человеческой работы. И называется служение в армии. Не работа, служение. Слово «служение» предполагает некую отдачу человеческих сил, полное посвящение. Кстати, в церкви тоже не работа, а служение. Почему? Да потому что нету рабочего времени, нету то, что называется зарплаты, вот такой вот гарантированной тебе за произведенную работу. Нет никаких норм, что вот ты сделал то-то, получил столько-то. И тебя в любой момент ведь могут призвать, то, что называется, направить туда, куда посчитают нужным направить. В этом смысле служение в церкви и служение в армии напоминает очень друг друга. И вот в этой связи я хотел бы сказать о том, что у такого образа жизни, как у служения в армии, ведь должна быть соответствующая мотивация. Сама готовность военнослужащего в любой момент расстаться со своей жизнью, жизнью не может быть компенсирована никакими деньгами. Жизнь человеческую деньгами компенсировать невозможно. И вот здесь вопрос иной мотивации. А какая может быть иная мотивация? Только одна. Родина. Преданность Отечеству своему. И я думаю, что вот тот факт, что сегодня сокращается количество людей, которые бы готовы были посвятить свою жизнь служению отечеству в военной форме, в первую очередь обуславливается тем, что потеряна вот эта духовная мотивация. Многие задают вопрос, а во имя чего? Здесь, конечно, долг церкви. Вот я сказал о том, что церковь всегда молится о военнослужащих, да, всегда молится о властях и воинстве. В первую очередь потому, что каждый военный, я думаю, нуждается в особом покровительстве и помощи Божией. Потому что, вы знаете, реально, благодать Божия реально присутствует в нашей жизни. И человек может опереться на эту благодать в экстремальных моментах своей жизни. И ведь действительно, сколько было случаев, когда Бог протягивал руку гибнущему воину, да? Это запечатлено в наших, так сказать, историях. А сколько святых военнослужащих? Такого большого количества святых, как воинов, вы, наверное, и среди других профессиональных групп не сыщете. Даже в этом веке. Вот на последнем заседании Священного Синода принято решение о канонизации митрополита Серафима Чичигова, ленинградского и новгородского. Он в 30-е годы, в трудные годы был ленинградским митрополитом. Он был потом расстрелян в 37-м году. Так он тоже был военнослужащим, он был русским офицером. Потом стал монахом и священником. То есть речь идет о том, что воинский долг, он не только как бы находит особую духовную поддержку в церкви через молитву, но и церковь оценивает, вплоть до канонизации, ценит тех, кто этот долг осуществляет достойно и то, что называется, спасительно для себя и для других. Владыка, не потеряется ли нравственный аспект служения Родине при переходе армии полностью на контрактную систему? Вообще, отношение к наемничеству в армии у церкви всегда было негативным. И вот почему. Ведь военнослужащий, воин, это же не убийца. Ему нельзя оплатить, так сказать, мокрое дело. И, как я уже сказал, ничто не может оплатить риск, который берет на себя воин, защищая другого человека, защищая отечество. Поэтому какая бы сумма по контрактам не выплачивалась, она никогда не покроет, с одной стороны, вот этого подвига, который человек готов совершить и, может быть, совершает, но, с другой стороны, отсутствие нравственной мотивации провоцирует поневоле психологию человека, провоцирует на то, чтобы он связывал каждое свое действие в вооруженных силах с определенной материальной компенсацией. Я думаю, что такая зависимость опасна. Потому что армия, вооруженные силы никогда не были только машиной обороны, нападения, машиной устрашения, угнетения. Они всегда также были некой школой жизни. То есть никто не может отрицать этой положительной роли армии в воспитании человека. Как, к сожалению, никто не может забыть, допустим, и о случаях, наоборот, очень тяжелых, когда в армии наносилась душевная травма молодым людям, которые приходили. Это все к вопросу о том, какой должна быть армия. Так вот, мне кажется, что в наших условиях никогда невозможно будет 100% реализовать идею контрактной армии. Может быть, сейчас кто-то из военных специалистов, если нас слушают, заулыбаются, скажут, вот тут батюшка не в свое дело лезет и говорит о контрактной армии. Но я позволю просто себе чисто такое рассуждение с позиции какого-то здравого смысла. Ну, во-первых, огромная ведь страна. Огромная страна. И давайте скажем так, может быть, в мирное время и можно защищать эту страну на основе контрактной службы воинов. Может быть, и достаточно будет этих людей. Может быть, и действительно в мирное время все может ограничиться контрактной службой. Ну а сохрани Бог. А ведь граничим-то мы с какими великими державами? С каким огромным населением? С каким огромным потенциалом? Ну всякое может быть. Не дай Бог, чтобы когда-то в нашем Отечестве что-то произошло и враг на нас напал. Но ведь исключать этого никто не может, и если это произойдет, справится ли с задачами обороны маленькая, как говорят, хорошо обученная и хорошо оснащенная армия? Я не специалист, я не могу ответить на этот вопрос, но внутренне отвечаю на это так: не справится. Вот мне приходилось в жизни своей жить в Швейцарии. Швейцария очень мирная, нейтральная страна. Но в Швейцарии каждый мужчина до определенного возраста является военнослужащим, кем бы он ни был. Врачом, адвокатом, министром, водителем трамвая. Все военнослужащие. У меня был такой случай, я однажды шел по городу, одному швейцарскому городу, навстречу идет солдат. И подходит ко мне под благословение в швейцарской форме. Я его благословляю. Внимательно всматриваюсь. Прихожанин мой, доктор, главный врач одной из крупнейших клиник швейцарских, сам швейцарец, православный швейцарец. Я его спрашиваю: а что вы делаете, причем в форме рядового, с карабином? Я говорю: что вы здесь делаете? Он говорит: меня на сборы взяли. Я не думаю, что, конечно, швейцарская модель могла быть в полной мере усвоена нашей моделью, но я думаю, что нормальное решение вопроса находится где-то между вот этой нашей армией по всеобщему призыву и той контрактной армией, о которой сегодня говорят. Наверное, ядром должна быть контрактная служба, и, может быть, мирное время на нее и нужно, так сказать, то, что называется, нагружать, да, на всю ответственность возлагать. Но с другой стороны, наша молодежь, наши мужчины должны иметь возможность в случае необходимости защитить свою родину. А для этого они должны быть подготовлены. И поэтому система подготовки резервистов должна быть увязана с системой контрактной службы в армии. Уважаемые телезрители, сегодня в программе «Слово пастыря» моя встреча известным пианистом, дирижером и композитором Михаилом Васильевичем Плетневым, который любезно согласился прийти к нам. И вот мы в продолжении уже сложившейся традиции будем беседовать на темы, которые интересуют церковь перед лицом мира, культуры, искусства, и, наверное, на темы, которые интересуют искусство в связи с религиозной проблематикой. И я хотел бы вам задать один вопрос, Михаил Васильевич, который для меня очень важен. Когда наблюдаешь вас во время игры на фортепиано или когда вы управляете оркестром, то, и не только вас, любого исполнителя, то не может не возникнуть вопрос. Ведь это же проявление, в первую очередь, внутренней жизни человека, его настроение, состояние его ума, воли, чувств. Вот как вы сознаете эту связь между внутренним состоянием, своим мировоззрением даже, своим восприятием жизни и творчеством? Или профессионализм настолько высок, что эта связь не очень-то и важна? Конечно, музыка и религия, искусство и религия – это вещи совершенно различные. Но вот они имеют в то же время и много общего. Поскольку каждый концерт исполнителя, играющего сочинения высокодуховные, а, скажем, исполнителю классической музыки именно с такими сочинениями дело иметь в основном и приходится, это акт творчества, при котором непременно должно присутствовать то качество, которое мы, артисты, называем вдохновением. Кстати говоря, к этому слову очень часто употребляется эпитет «божественное вдохновение». Так что, видимо, и здесь не обходится без какой-то связи божественным, о которой многие артисты, может, даже и не подозревают, но дать себе отчет не всегда могут, а чаще вовсе не могут. Поэтому, конечно, концерт, как, в общем-то, светское мероприятие, имеет в себе две стороны для исполнителя. Одна сторона связана с его светским характером. То есть артист показывает свои возможности, свой профессионализм, как вы говорите, вызывает восхищение, восторг, аплодисменты, и тем самым он, значит, возвышается в собственных глазах, становится довольным, уверенным в своих возможностях и в своем артистическом таланте, который, опять же, неизвестно откуда берется, пока еще никто это не смог определить. А с другой стороны, концерт – это еще некая служба, себе так сказал, некое служение. Поскольку многие исполнители, великие исполнители, они именно расценивали концерт как редкий, видимо, не каждый день эти концерты происходят, редкую возможность общения на духовном уровне с той, так сказать, культурной паствой, которая сидит в зале. И исполняя, скажем, мессу Моцарта, дирижируя мессу Моцарта, или симфонию Бетховена, или какие-то вещи Брамса, я больше себя чувствую, что я делаю некое служение музыке, служение искусству. Я нахожусь на службе чего-то высшего. И в этот момент я должен забывать про свои амбиции, про то, как про желание, ну, вполне естественное для артиста, понравиться и так далее, а все свои усилия свести к тому, чтобы раствориться в тех идеях, в той музыке, которую я исполняю. И, наверное, конечно, и выражается внутреннее состояние артиста таким образом. Ну вот, например, ведь, ну, не безразлично ли, наверное, для артиста, для исполнителя, в каком состоянии он находится в душевном. Если внутри человека не все благополучно, то он и себя вовне проявляет неблагополучным образом. Если у него спутано все в голове, разрушена система ценностей, то он не способен создать вокруг себя ценностную систему. Если внутри нету приоритетов духовных, нравственных, интеллектуальных, то как человек будет строить свою жизнь и взаимоотношения с окружающими при отсутствии этих приоритетов? Я думаю, что вот эта связь очень значима, и, наверное, область искусства – это та область, где она, может быть, наиболее ярко проявляется. Потому что само вот это служение, как вы правильно сказали, композитора, художника, артиста, исполнителя, дирижера, оно неразрывно с внутренним миром человека. Да, хотя здесь взаимосвязь может быть не так очевидна, поскольку многие люди могут, глядя на образ жизни, скажем, Моцарта, не понять, что за гений он был, или на образ жизни Пушкина. Понимаете, Пушкин сам, словами Сальери, правда, называл Моцарта гулякой праздной, да. И в то же время те духовные высоты, на которые этот праздный гуляка поднимался, они были недоступны тем, кто серьезно сидел и алгебраически вычислял. Совершенно верно, да. Вот эти все. Но это еще, конечно, связано и с понятием таланта, да? Да. То, что называется от Бога, и человек получает. Совершенно верно. Поэтому именно зависть и протест Сальери. Да. Потому что почему ему, гуляке праздному, дан такой божественный талант, вот ему, вот Сальери... Да, который человеку, трудом многое пытался... Да, и достойно наслужил, и все такое. Но он что-то вот не дан, и все. Да. И что такое талант, понимаете? Это все... Это категории, которых вот многие пытались разобраться, но... Да, талант, конечно, дар Божий, и за это человек должен был благодарить Бога, но талант не является достоинством человеческой личности. Это не достояние человека, не то, что человек сам приобрел своим трудом. Совершенно верно. Поэтому мы не будем, как Священное Писание нас учит, мы не будем судимы за то, есть у нас талант или нет, а мы будем судимы за то, как мы этим талантом использовались, да, распорядимся. Да. Талант – это скорее обязанность. Обязанность. И да, нечто, что обязывает человека к труду, совершенно верно. И наличие таланта обязывает больше, чем его отсутствие. Да. Вот так. Как нравится, как интеллект человека, он ведь может быть очень сильным или слабым. И то, что человеку дано, ему дано от Бога. И Господь не спросит с нас, умны мы или глупые. Он спросит с нас, добры мы или злы. Очень хорошие есть слова в Евангелии от Матфея, которые просто раскрывают весь смысл вообще, я думаю, человеческой жизни. Господь говорит о том, что произойдет с нами во время страшного суда. О чем мы будем спрашиваемы, да? Что с нас спросится? Так вот, нас спросится следующее. Накормили ли мы голодного, напоили ли мы жаждущего, одели ли того, кто не имеет одежды, посетили ли того, кто в тюрьме или в больнице. Но не спросит Господь, а какое у тебя образование, что ты закончил, и как успешна была твоя профессиональная карьера? Да. Если Господь не спросит с нас, на какой, значит, духовной высоте, на какой культурной высоте мы находились, значит ли это, скажем, что нашим телезрителям будет из этого понятно, так что они должны не стремиться к тому, чтобы, скажем, изучать искусство, изучать жизнь в большей степени, не вести какой-то примитивный образ жизни, а подниматься каким-то вот к постижению более сложных вершин. Ведь скажут, что меня ничего не спросит за это Бог. Значит, я не развит, у меня 3 класса образования, мне больше и не надо. Вот это очень важный вопрос для духовной ориентации человека. В Священном Писании есть замечательные слова. Бог обращается к людям и говорит: будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Фантастический призыв. Быть совершенным, как Бог. Это означает, что мы призваны развивать в себе любой талант, даже самый маленький. И вот притча о талантах в Евангелии. Одному один дан талант, другому 10. Но Бог не спрашивает с вас, сколько у вас талантов, а сколько вы талантов ему возвращаете. Если даже один талант закопан в землю, как это вот по притче, не возвращен Богу, то это грех. Поэтому Бог не спросит с нас, способны мы или не способны. Это его программа, которую он в нас закладывает. Это как бы его дело, а наше дело ответить вот на этот талант, на этот призыв, на то, что он нам дал. И в этом смысле вообще христианская мораль, конечно, подталкивает человека к совершенствованию. И, кстати, вот нужно сказать, что сейчас развернулся очень интересный дебат, особенно в западном богословии. Некоторые богословы и историки науки, философы обвиняют христианство и церковь в современном экологическом кризисе. Говорят, что это вы способствовали такому развитию человеческой цивилизации. Вы способствовали вот этому взлету наук и так далее, потому что вы подталкивали все время общество к такого рода совершенствованию. Да, и ведь если взять средние те же самые века, монастыри были средоточиями науки и так далее. Конечно, это упрек несправедливый, потому что здесь не виновато христианство в искаженном развитии человеческой цивилизации, но некая предпосылка правильная в том смысле, что христианство само по себе призывает человека к раскрытию своего потенциала. Нельзя отсидеться, нельзя уйти в сторону, нельзя забыть о талантах, которые тебе дал Бог. Ты обязан их раскрывать. Да. Вот интересно, пришла мне в голову мысль, что действительно христианство обвиняют во всем. Для меня даже новость, то, что христианство уже обвинили в развитии науки, покуда мы слышали, что вот большевики, в частности, они обвиняли христианство именно что в противоположном. И вообще церковь они обвиняли в том, что она тормозит науку, да, и подавляет ее, так сказать. Так что, ну, я не знаю, при чем тут христианство, и это совершенно несправедливое обвинение со всех точек зрения. Конечно. Да, суть обвинения заключается в следующем, что христианское богословие способствовало развитию идеи или учения о человеке. Человек действительно христиан и земного, духовного и физического. И человек был призван к возделыванию окружающего мира. Ведь богословие говорит о том, что Бог создал мир как бы незавершенным. Вот эти 7 дней творения, да? Бог создал мир как бы незавершенным. Он поместил человека в сад и предложил человеку хранить и возделывать этот сад. И в этом смысле творчество человеческое в любой области – это как бы соработничество Богу. Мы вместе с Богом завершаем творение, делаем его более прекрасным. И эта идея заставляла людей, конечно, употреблять все силы к развитию своего потенциала. Другой разговор, я согласен, что несправедливо обвинять богословие христианской церкви в экологическом кризисе или в неверном развитии технической цивилизации. Но тот факт, что церковь очень способствовала развитию наук в свое время, является историческим фактом. И в основе лежала вот эта идея соработничества человека и Бога. Есть даже такое понятие, выражающееся греческим словом «синергия». Соединение двух начал, божественного и человеческого, в развитии человеческой личности, человеческого общества и вообще человеческой цивилизации. Что так же, как и наука, является областью экспериментаторской деятельности человека. В отличие от религии, она не имеет абсолюта, она не имеет абсолютной истины. В христианстве существует абсолют. В искусстве его не существует. Поэтому искусство его ищет, оно заимствует его то там, то здесь. В тех случаях, когда она заимствует из христианской религии, рождаются сочинения, которые находятся в русле христианской идеологии. В тех случаях, когда она заимствует понятие истины совершенно других областей, даже от сатанизма, чего хотите, восточных религий, да, получается продукт совершенно другой. Я всегда поражался вообще самой идеей гармонии. Мне кажется, что в этой идее невероятное созвучие двух элементов, внешнего и внутреннего. Если взять законы гармонии, по которым вы пишете музыку, это, в общем-то, законы, совершенно конкретные, почти физические законы, разрешение аккордов и так далее. Но ведь все это совпадает с неким внутренним мерилом, неким внутренним критерием, который присущ человеческой природе. Если вы не гармонически разрешаете аккорд, то каждый человек это улавливает. Значит, некая норма заложена внутри нас, заложена Богом. И в этом смысле, когда вы творите музыку по законам гармонии, происходит, во-первых, усвоение человеком этих звуков. Вот то, что вы сказали, очищение. Оно происходит именно потому, что внешнее звучание совпадает с внутренним инструментом, с неким внутренним ухом, с неким настроем души. Но как радиоприемник настраивается на волну. Если не совпадает частота колебаний контура радиоприемника с передающей станцией, то не происходит связи. Моя связь с музыкой происходит только тогда, когда мой внутренний приемник настраивается на эту же гармоническую частоту. И удивительно, я же ведь никакой не гений в музыке, я же простой человек. Но почему меня захватывает и поражает музыка гения Баха, который производил на свет эту гармонию? Видимо, потому что нечто внутри Баха и внутри меня, суть одно и то же, совпадает, да, принадлежит Творцу. И вот я хотел бы вас спросить, а как вы относитесь вот к некоторым произведениям, в которых как бы нарочито попираются законы гармонии? Вот сейчас это все становится более модным и модным. Я слушал один концерт, это было за границей, в Соединенных Штатах. Вначале это был совершенно нормальный музыкальное представление, прекрасные исполнители. А затем последние 10 или 15 минут, видимо, устроители хотели ознакомить публику с современными, так сказать, подходами в музыке, и началось что-то страшное. Я бы даже как в какофонии это не мог бы назвать. Это был какой-то вызов, жуткий вызов вот этой внутренней гармонии, которая внутри каждого человека. Меня, правда, поразило еще и другое, что люди в восторге были от этой музыки. Два или три человека нашли мужество встать и уйти. Я не делал это только потому, что мне хотелось до конца посидеть и услышать все. Но я видел также то, что и восторг был поддельным. Какая-то некая ложная искусственная система создавалась. Одни навязывали ужас, дичь, а другие как бы подхватывали и говорили, смотрите, как это прекрасно. Это как, знаете, сказка о голом короле. Вы знаете, это огромная тема, которую вы сейчас затронули. Мне кажется, что мода в высоком искусстве — это не очень подходящее слово. Но, к сожалению, широкая публика, она очень часто поддается тем влияниям и критикам и так далее. Да? Вот вы сказали о музыкальном сочинении. Да, возможно, это была страшная какофония, и люди часто делают вид. Спроси их, что они там поняли, да. Ничего не поняли, может, даже им было противно. Но надо было. Это социальное явление, социальная игра. Вся музыка, которая имеет сравнительно небольшую историю, то есть музыка, которой занимаемся мы, это вот развитие именно церковной музыки. Это развитие той гармонии, которая лежит в основе аккордов, которыми вот мы все с вами знаем. Мажор, минор, тоник. Почему именно это лежит в основе всей музыки? Потому что эти все аккорды, они базируются в так называемом обертоновом ряде, который тоже уникален и существует в природе. Его не надо выдумывать. Как писал музыку Бах, Моцарт, великий композитор, такая тональная система, так называемая. Эта тональная система, в ее основе лежит, хотите, можно сказать, божественный закон. Закон звука как такового. И его воздействие на человека, на его человеческое прямое воздействие естественной божественной последовательности отдельных звуков. Поскольку я уже говорил, что музыка — это искусство экспериментаторское, и музыка точно так же развивается бурно и непредсказуемо, как развивается все человечество, и все и человеческие идеи, и философские идеи, которые мы с вами прошли за всю историю человечества, они не могли и наверняка и отразились в музыкальном, так сказать, развитии. И то, что к началу 20 века те тенденции, которые были в философии и вообще в миросозерцании, то есть идеи богоборческие, идеи противопоставления, скажем, силы человека, мы видим вдруг, что человек оказывается своим умом, своим интеллектом, вроде бы как становится на место Бога. Он в состоянии все расщепить, разъять, и потом, очевидно, и сможет создать все, что ему угодно. Не только, так сказать, на молекулярном и атомном уровне, но и в общественном, социальном уровне. И та же идея большевизма, например, она же тоже вытекает из того же. Подменить Бога, собственно, человека устройством. Подменить музыку, аккорд, божественное сочетание гармонии, тем аккордом, тем сочетанием звуком, который навяжет человек. Угу. Потому что эксперименты со звуками, о которых вы говорите, я представляю, что это такое, так называемая алеаторика, конкретная музыка, где вы слышите только шумы и вообще ничего больше, где вы слышите какофонию, вот эти всевозможные. И это во всем искусстве и во всей культуре имело место в начале именно 20 века. Вспомните Хлебникова. Да, который, Велимира. Да, он да. Вместо слова, да, еще, музыкальное звучание, да, которое как-то. Еще в Библии слово да. Ставится вообще в первую, так сказать, да. Строчку. Да. Он говорит, что здесь можно это все поменять, и вот я создаю да. свое слово, и вот слушайте, вот, я человек, я создаю. Горький человек звучит горно. Скрябин говорил то же самое. Для меня искусство интересно тем, насколько оно отражает духовный мир автора, человека, да, художника. Если это подлинное искусство, конечно, если это не, если здесь просто обман и попытка заработать деньги на обмане, это уже явление совершенно другого порядка. Но если искусство подлинное, то оно всегда интересно. Даже если какая-то картина страшная, она отражает страшный мир художника. А вот в том же самом музее Помпиду я видел картины, которые производили, на мой взгляд, дикое впечатление на присутствующих. Я смотрел на эти группы посетителей. Вот экскурсовод рассказывает, убедительно рассказывает о том, как это гениально. Вы смотрите на человека, на его глаза. Он пытается в это поверить, но он никак не может этого сделать. А ему навязывают, и он говорит, вы посмотрите, вот в этом гениальность, вы посмотрите на этот черный квадрат Малевича. Ну вы взгляните, какая сила, какая мысль, какая драма. Напрягаются посетители, глаза, так сказать, из орбит лезут и чувствую, не улавливают. Конечно, здесь есть некое, я думаю, есть что-то такое опасное, попытка создать некий стереотип, некую моду, некий штамп, некий новый критерий, который бы помогал, может быть, уводить людей от реальной жизни и создавать ложные ценности. Бог его знает, это сложное явление. Но вот если вернуться к музыке, то ведь, может быть, вот о чем следует поговорить сейчас. Это о современной музыке тоже. Совершенно очевидно, что вот на концерты симфонической музыки, замечательные концерты, людей ходит куда меньше, чем на вот эти, как это, хит-парады или что-то такое в этом роде, да, на концерты поп-музыки, которые собирают огромное количество молодежи, впадающий буквально в экстаз, и впадающий в экстаз от музыки, которая как раз вот не гармоничная, которая как бы идет вразрез самой природы человека. Все упрощается. Какие-то нормы поведения, нормы нравственные, которые существовали, скажем, 2 века назад, изощренные нормы, они упростились до каких-то примитивных вот изъявлений неких желаний. Да, и во всем угодно, в отношении между мужчиной и женщиной, в отношениях между людьми, во всем. И в том числе и даже танец. Знаете, вот сравните минуэт, например, или вальс, когда нужно было учиться танцевать, минуэт точно. Ну, ладно, мы никого не заставляем танцевать минуэт и так далее. Ну, вальс все-таки, еще многие танцуют. Но нужно было изучить движение. Сейчас, значит, вот достаточно прийти в дискотеку, делать совершенно любые движения, это уже будет считаться танцем. И это никто примитивно. Обращает внимание. Раньше люди одевались соответствующим образом, это было довольно сложное, бывает очень. Сейчас все натягивают на себя джинсы, куртку и все. Это вот униформа, упрощенная форма. И то же самое, я считаю, в психологии. Все упрощается, потому что все богатства мира человека в этих вот, ну как назвать, песни, что ли, там повторяется 3 каких-то пошлых слова. Вот все сводится к этим словам. Тут 3 каких-то понятия там. Они будут вам повторяться 1000 раз, и можно еще больше. Это уже никого не волнует, потому что люди при этом дергаются и считают, что... Мне бывает просто обидно. Обидно за человека. Мне бывает даже оскорбительно, вот лично мне слышать, скажем, по радио вот эти все песни. Потому что я воспринимаю искусство, скажем, музыку, музыкальное произведение, как некий месседж. Обращение. Послание, которое имеет определенного адресата. Я не против вообще ни в какой степени легкой музыки. Я сам обожаю легкую музыку, когда она сделана на том уровне, который бы уважал и человека, к которому она обращается, чтобы она была и элегантна, чтобы она была и... Ну, она была культурна, да, а не антикультурна. И все-таки в любом случае... Проявление культуры, какая-то форма искусства должна обогащать человека. Если этого обогащения не происходит, значит нету искусства. Да. Да, и нету культурного начала в том или ином действии. И я с вами согласен, что не нужно во всем видеть какой-то уж очень серьезный смысл. Иначе человек просто, я думаю, и справиться со стрессами жизни не сможет. Должна быть разрядка психологическая, снятие вот этих стрессов. Должно быть, несомненно, и какое-то развлечение, и отдых, и искусство должно как-то обслуживать и эту часть человеческой жизни. Но ни в коем случае не разрушать под видом развлечения, не разрушать нравственного начала и не принижать человека. Должно быть на определенном уровне, да. На определенном культурном уровне, если это, тогда это имеет право называться искусством. Совершенно верно. Ведь развлечение, понимаете, ну да, вот люди говорят, нам нужно после работы развлечение. Мы работали, мы... Ну, кто как будет развлекаться-то? Но результат будет разный, чем и как человек развлекается, да. И, может быть, вот то состояние, в котором сегодня мы все оказались, состояние нашего общества, вот эти кризисы, которые нас терзают, являются неким зеркалом, отражающим духовное состояние нашего человека и народа. Дай Бог, чтобы сотрудничество всех тех людей, которые обеспокоены духовным состоянием наших соотечественников, продолжалось и на уровне разговора, и на уровне реальных дел. Любого внешнего врага победить легче, чем самого себя. И вот если у нас не хватает воли и сил на то, чтобы ограничить себя в свой рацион, ограничить себя в приеме определенного рода пищи, что же говорить о каких-то духовных победах? Сразу закрывайте эту тему и откладывайте в сторону. Никогда у человека не хватит духовных сил, чтобы изменить себя, победить свои пороки, встать на путь духовного совершенствования, если у него силенок не хватает, от мяса в течение 7 недель воздержаться. Закрывай сразу вопрос. Пост является неким тестом на способность человека к духовным переменам, к борьбе с самим собой, к духовному возрастанию. И если вы видите человека, который во время поста без видимых причин нарушает пост, то это знак того, что такой человек навряд ли способен действительно достигнуть внутренней той перемены, которая необходима. Поэтому пост, с одной стороны, тест, с другой стороны, условия, необходимые для духовного развития и преобразования личности. Пост, как часть литургического года, присутствует и не только в православной церкви, но и в католической, и даже в некоторых протестантских. Вот этот известный период карнавалов, знаете, на Западе, это то, что соответствует нашей Масленице. А в среду на Масленице, согласно западной литургической традиции, начинается Великий пост.